«Об этом я и хотел бы с тобой поговорить», — осторожно подхватил Вик. «Там что-то происходит». Старик пожал плечами. «Там постоянно что-нибудь происходит», — сказал он. И добавил с типичной для его поколения логикой: «Поэтому можно узнать, что ты еще не вышел наружу». Он помолчал, давая Вику возможность осмыслить фразу. «И мой тебе совет», — продолжил он, — «не подражай пацанятам, которые вообразили, словно могут все это место закартировать». «И чьим же таким пацанятам, Эмиль?» Бонавентура не обратил на него внимания. «Они и слышать не хотят о случайности», — сказал он. «Вот это уж точно». Он уставился на ярлык с надписью «Блэкхарт», словно читать разучился. «Эти ребята», — обратился он сам к себе, — «кто они?» «Антрадис Лайт. Они тут думают карьеру сделать. Купили у дяди Зипа карту и пистолет Чемберса, из которого им не суждено будет выстрелить. Оно и к лучшему, потому что такие пушки — сущий кошмар жокея-частичника». «Эй, Эмиль», — вмешался Вика, — «отдай-ка мне бутылку». «Они одеты, как туристы, они болтают, как вершеплеты. Они о себе ничего не рассказывают, но в то же время их оскорбляет, что ты о них не бум-бум». «О ком ты, Эмиль?» «Они там никогда не потеряются, Вик. Они ничем не рискуют». «Ты обо мне говоришь?» — спросил Вик Серотонин. Он попытался рассказать о том, что с ним произошло в Ореоле. События эти казались ему историей из другого мира, но, может быть, так оно и было на самом деле. Связанной, но бессмысленной историей из другого мира, уже свернувшегося внутрь себя и оставившего дурные воспоминания. Клиентка бежала от него по куче частично поросших сорняками обломков, распахнув шубку плевкам дождя, одновременно с этим по склону кучи зигзагами, с таким видом, словно животное любопытство в нем пересилило, петлял артефакт, впоследствии проданный Полидораду. Артефакт был похож на оленя или пони, а может, крупную собаку. Косолапый, но странно грациозный, безволосый, с мультяшными человеческими глазами. Потом Вик обнаружил себя в баре Лив Хьюла и стал угрожать Антуану, что пристрелит его, если толстяк будет к нему с историями приставать. «Зона расширяется», — пытался он пояснить Эмилю Бонавентуре. «Там какой-то движняк, Эмиль, и мы не знаем, что делать». Под этим «мы» Вик разумел себя, потому что больше никого не знал. Но, кроме того, не находилось больше идиотов, которые бы в зону ежедневно лазили. Поэтому Вику нужен был совет Бонавентуры. Но попросить в открытую он стеснялся. «Там снова пошел движняк», — говорил он. «Впервые с той поры, как ты туда зачастил. Границы снова сделались эластичны, и в то же время что-то менялось глубоко внутри, так что Вику казалось, будто все случившееся с ним отражает какие-то глубинные события». «Это вроде метафора, Эмиль», — решил было он добавить, но передумал, поскольку все еще глубоко уважал людей поколения Бонавентуры, а, пользуясь их словарем, мог констатировать только: «Думаю, там все описало полный круг и повернулось к худшему». Старик не хотел этого знать. Он только снова поднес ко рту бутылку, потом уронил ее на кровать и уставился вперед обращенным в себя взором. Лицо его тяжелое и понурое покрывало щетина. «Это было давно», — сказал он. «У всех свои идеи были». «Ты помнишь больше, чем притворяешься, Эмиль?» Бонавентура помотал головой. «В те дни, — повторил он, — у всех были свои идеи». Но потом сжалился. «Ты бывал в треугольнике? Ты так далеко совался?» Увидев, что Вик не понимает его, Эмиль пожал плечами. «Ну, было дело, Атмофуга считал, что там находится центр всего». Примечание. «В свете эта фамилия значится на татуировках Валентайна Спрейка». Конец примечания. «Он туда однажды забрался, и там было обуви выше крыши. Воздух был холодный, стоячий, но полный старой обуви, летавшей из стороны в сторону, точно на сильном ветру. Будто там собственный источник гравитации у нее был, у обуви-то. Он говорил, что обувь словно стайное поведение выработала. Грязная старая обувь, потрескавшаяся, сморщенная, с оторванными подметками. Он и другие штуки видел. Ну и вот, Атмо полагал, что в треугольнике расположен центр всего». Он пожал плечами. «Ну, если ты там никогда не бывал...» «Я заходил дальше, чем кто бы то ни было», — осмелился возразить Вик. но ничего похожего на обувь никогда не видел. Бонавентура не сумел осмыслить услышанного, а может, не захотел. Он моргнул, закусил губу, и Вику показалось, что старик отбрыкивается от каких-то базовых механизмов понимания, от чего-то превосходно ему известного, но предпочтительно отрицаемого. Он мгновение глядел Вику через плечо, потом на глазах у него выступили слезинки. «Никто из этих пацанят ни хрена не понимает», — воззвал он к комнате, словно там, кроме Вика, еще расположились слушатели. «Для них это все шоу». «Ты обо мне говоришь», — сказал Вик. Он был мирно настроен, но лицо у него сжалось и заострилось. «Ну ладно, старпер, ну и пошел ты». Он вынул пистолет Чемберса и уронил его на кровать, где тот остался лежать подле тощего, закутанного в простыни тела Бонавентуры, матово поблескивая черными пульками, взвешенными в каком-то магнитном поле для удержания элементарных частиц. «Мне 40 лет, идиот!» Бонавентура, морщась, отвел взор от пушки, свернулся калачиком, закрыл глаза рукой. «Атмо! Не бросай меня тут!» — взмолился он. «Не здесь!» Примечание. Весь эпизод, похоже, является аллюзией на разговоры Редрика Шухарта со стервятником Барбриджем и его дочерью Дионой в «Пикнике на обочине». Глава вторая. Это произведение братьев Стругацких издано на английском в числе первых и получило восторженные отзывы англоязычных критиков, и знакомство Гаррисона с ним очевидно. Конец примечания. «Ты надо мной издеваешься», — сказал Вик Серотонин. «С какой стати я сюда шляюсь? Да кто ты такой, чтобы надо мной подтрунивать?» Он тут же пожалел о сказанном. Старик поднял с кровати пистолет и спрятал. «Прости, Эмиль», — произнес он, положил руку старику на плечо. «Эй, ну извини, я иногда срываюсь. Ты просто помоги мне». «Ты начинал с азов», — наконец ответил Бонавентура. Вик усмехнулся. «Потому и выжил», — сказал он. «Давай ром допивай. Никто не оставляет Блэкхарт на завтра». Успокоил старика, дождался, пока тот заснет, поставил пустую бутылку к другим таким же под кровать и пошел вниз по лестнице. Дочь Бонавентуры тихо напомнила ему: «Он тебе бизнес продал, Вик, но он тебе не отец». «А тебе?» — окрысился Вик. Она пожала плечами. «Думай, что хочешь», — сказала она. «Ты не такой умник, чтобы упирать на разницу». Она была широкобедрая брюнетка с оливковой кожей. Что бы Вик себе не думал, она и впрямь пропутешествовала по Гало от мира к миру, начав карьеру двухлеткой на руках Эмили Бонавентуры. Он называл ее Эдит, не весь почему. И хотя она совсем не походила на него, старался не ронять. Почти 40 лет прошло. Она понятия не имела, где они начали странствие и зачем, но до сих пор помнила бесконечные тупоносые диноточные грузовозы, некорпоративные ракетные порты, вечера в пыльных барах, где пахло опилками, Мон и барменов, сюсюкающих ей. Там ее кормили всякой шнягой из меню и молоком, которое аж посинело от попытки не свернуться. Она заполняла их вакуум. В день встречи и, может быть, на следующий день, пролетая через их жизни, дешевым, размытым, улыбающимся воспоминанием, которые они хранили потом при себе, пока их не догоняло то, что они пытались отрицать. В детстве Эдит считалась талантливой и красивой девочкой. У нее были красивые ножки, а она рано выучилась играть на аккордеоне и танцевать на столе. Она обладала бескрайней энергией, особенно на публике. «Что бы ты там ни молол, Вик Серотонин, а мы были сами себе нация. Энтродиста Эмиль и его девчонка с аккордеоном». «Я про тебя ни разу не слыхал», — ответил Вик. Иногда это заявление смешило Эдит, а сегодня заставило вспомнить себя 11-летку. «Да ладно», — сказала она, — «расслабься, будь как дома. Выпить хочешь? Или рому хватило?» Вик отвел глаза. «Думаешь, я не заметила? Не надо ему подсовывать выпивку». Он уже слышал эти предостережения, так что удивился, когда Эдит вдруг подошла к нему вплотную и спросила: «Если я тебе отдам тот дневник, ты его оставишь в покое?» «Ну что за шутки, Эдит?» — протянул Вик. Когда Эмиль Бонавентура прибыл в Саудаде 30 лет назад, все писали на бумаге. Так бывает, все вдруг полюбили бумагу. Все на стальже лавочки торговали ею кремовой или белой, чистой, с исчезающими линиями или с узором из крохотных бледно-серых прямоугольников, и стопки бумаги слабо отсвечивали за окнами лавок, словно то были ниши для мощей или раки. Там продавались блокноты всех видов в невероятном разнообразии обложек от древесной коры до имитации серого меха с голографическими картинками из житий религиозных персонажей Древней Земли, набожно воздевших очи горе со сложенными для молитвы перстами, и стоило перевернуть страничку блокнота в свете ретро-лавки, как фигуры улыбались и осеняли клиентов крестом. Были они такие же искусственные, как текстура самой бумаги. Продукция франшизы дяди Зипа по технологии откуда-то с другой планеты и продавались во всевозможных форматах, закрываясь на все лады, на магниты, на замочки, на застежки, на комбинированные замки или узелки из волос, которыми следовало изящно обвязывать тетрадку, некоторые более современными способами, так что воздух у края страниц едва заметно рябил, горе тому чужаку, кто посмеет сунуть туда пальцы. Все покупали такие блокноты, потому что ни с того ни с сего стало прикольно записывать в них свои мысли, планы, списки покупок и всякое такое. Писали, кем я хочу сегодня стать, вели дневники. Все неожиданно полюбили бумагу, не признаваясь, почему. А вскоре любовь эта переметнулась на что-то другое. Но кое-кто извлек из нее большую практическую пользу. Эмиль Бонавентура подхватил привычку там, где бросили ее остальные, и принялся записывать в блокноты свои наблюдения вплоть до последнего дня последней своей вылазки в зону Саудади. К тому времени он уже не доверял памяти. Он слишком много времени провел в зоне. Он вынужден был напоминать сложные маршруты, планы, инструкции самому себе. Данные, ключи, все, что не осмеливаешься забыть, когда занят в подобной отрасли. Все, что не осмеливаешься доверить оператору. Эмиль говаривал, что работа на теневиков отучила его доверять каким бы то ни было алгоритмам, даже прирученным. Среди записей попадались заметки о достижениях Эмиля, а добился он многого. Наблюдения вроде «в секторе 7 всегда идет снег», «какая бы пора года ни стояла внутри, какая бы пора ни стояла снаружи», он разделил всю зону по секторам. В те дни, чтобы Эмиль впоследствии не рассказывал, энтрадистас вынужденно доверяли одним лишь фактам. Им приходилось уверять себя, что они обладают знанием, недоступным никому другому. Эмиль предпочитал бумагу с водяными знаками, словно пытаясь дополнительно убедиться в подлинности написанного. Он писал наклонным, трудноразборчивым почерком, мало отвечавшим его натуре, и прятал дневники. Он был скрытен, как и все те энтрадистас, и когда Вик Серотонин получил от Эмиля его бизнес, дневники в сделку не включили. «Вик, это не шутка. Ты слишком о многом заставляешь его вспоминать. Если получишь дневник, оставишь его в покое?» «Я не перестану сюда приходить», — ответил Вик. Она подошла так близко, что на Вика повеяло теплом ее тела. «Нет», — поддразнила она. Серотонин попытался поцеловать Эдит, но та увернулась. «Вик, если ты заполучишь этот блокнот, мы тебя больше не увидим». «Так или иначе, ты покойник. А что толку от твоей смерти или смерти Эмиля?» «Иди-ка сюда, Вик, глянь-ка на это». Пара-тройка детских костюмов ярко-изумрудного цвета с короткими тесными блузками из фальш-атласа, пары черных балетных кожаных туфелек возрастающих размеров, аккордеоны и запчасти к ним. Некоторые аккордеоны Эдит использовала, учась играть, пока не вырастала из них или не ломала, а другие купила позднее, потому что они ей понравились. Всех цветов, от голубого электрик до яростно-зеленого, как ее костюмы, и насыщенно-маренового, покрыты толстыми слоями лака и снабжены металлическими эмблемами ракетных кораблей, взрывающихся звезд, снежных гор, клавиши из кости редких чужацких зверей. Эдит признавала, что при взгляде на эту маленькую обувь ее тянет плакать. Она таскала за собой этот хлам повсюду, расставляла по полкам или располагала в шкафчиках со стеклянными дверцами и гравировкой сцен экзотической природы Древней Земли. Сегодня она вознамерилась показать Вику что-то новенькое. Я вот в этом выступала на Помальверде. Костюм, завернутый в пожелтевшую ткань, напоминал униформу для маршевого шествия. И, честно говоря, Эдит не помнила, как это было. Мне было 14. Она зарылась лицом в болеро-жакетик и вдохнула незнакомые запахи. «Я бы тебе в ту пору понравилась. Я была такая невинная, Вик. Хочешь, я и тебе дам понюхать?» «Мне кажется, — сказал Вик, которому тон Эдит не понравился, — что так нечестно». Эдит благодушно улыбнулась своим мыслям и перешла к следующему свертку. Разворачивая его, она что-то уронила на пол. «Эй, Вик! — протянула она. — А что это у нас? Старый блокнот в кожаном переплете». «Господи! — выдохнул Вик Серотонин. Он как раз потянулся за дневником, когда в комнате старика наверху что-то гулко бухнуло. Вик непроизвольно глянул на потолок, и Эдит, воспользовавшись этим, шустро выдернула у него блокнот. Их взгляды встретились. «Эмиль не спит, Вик», — сказала она. «Ты бы пошел, глянул, нужна ли ему помощь?» «Я с тобой хочу об этом поговорить», — ткнул он пальцем через плечо и покинул комнату. Эдит смотрела ему вслед. Он всегда заботился о старике, как и об Эдит, в чьем сознании продолжала играть для переполненных залов девчонка с аккордеоном, с макияжем на личике, за зипированным для идеального сходства Ширли Темпл, один инструмент за другим, все крупнее и дороже, все больше хромированных накладок и дерева дорогих японских пород, год за годом, пока Эдит росла и играла по всему гало, а потом взялась строить карьеру в нюнуэвском танго. Но всегда старалась заботиться об Эмиле, и забота эта окружала ее ненавязчивым сознанием собственной вины. Ведь Эмиль столько всего для Эдит сделал, а в итоге они оба угодили в ловушку, потому что теперь сам Эмиль был не в состоянии ни о ком заботиться. Она закрывала глаза и слышала игру на аккордеоне, чувствуя себя культиваркой, воплощенной в последовательности идеальных девичьих тел, облаченных в сверкающие костюмчики с чистенькими выходными юбочками, белые носки и туфельки с круглыми мысками из лакированной кожи. Она глядела вслед Вику Серотонину, размышляя обо всем этом. Резюме же Эмиля Бонавентура сводилось к следующему. Начинал он сотрудником какого-то департамента корпорации «Земные военные контракты» в проекте, обозначенном просто 121, и больше об этом ничего не было известно, потому что Эмиль никогда о тех временах не рассказывал. После этого он слонялся по гало, пьянствуя и трахая всех подряд в компании маленькой дочки, пока не осел близ зоны в Саудаде, где Эдит и выросла. Тут он укоренился. Зона его поймала на крючок. Молодым человеком он вел себя так же, как все они. Был полон амбиций, ну, пока не оказался в Саудаде, понятия не имел, на что годиться. Спустя много лет Вик обнаружил Эмиля наполовину съехавшим с кровати в комнатенке верхнего этажа на окраине туристического порта. Верхняя часть тела Эмиля вся в синяках и царапинах от подобных происшествий была обернута влажной простыней, лицо весом остального тела вдавилось в стену. «Эдит», — промямлил он, — «помоги мне». «Я Вик», — сказал Вик. «Чего стоишь, блин, помоги ему», — заорала Эдит. Они вместе подняли старика на кровать, после чего Эдит молвила: «Оставляю вас, о двое бравых энтрадистас, предаваться беседе». Отойдя к окну, она уставилась наружу, где на галогеновые фонари космопорта падали струи дождя. «Вик», — прошептал Бонавентура, убедившись, что Эдит отошла, — «сядь сюда. Я думал о том, что ты мне рассказывал». «О чем, Эмиль?» «Послушай, Вик, кого бы я туда ни водил, я брал с них обещания более тягостные, чем они...» «Им туда надо, Эмиль, им этого хочется». «Нет, послушай», — он схватил Вика за кисть, — «я это знаю. Я это знал всегда. Там что-то есть, но оно ничего собой не представляет. Они все это осознают под конец. Они видят, что их околпачили». «Куда ведет нить твоих рассуждений, Эмиль?» «В ту же кучу старого засохшего дерьма». Бонавентура устало покачал головой. «Я просто хочу знать, где ты бывал, Вик. Я хочу знать, пересекаются ли те места с моими». «Письками помериться хочешь», — констатировал Вик. «Потому что ты же, наверное, был в секторе 7 и видел там колоссальное белое лицо, нависающее над крышами. Эмиль, забей». Но Бонавентура не утихомирился. «Послушай меня», — потребовал он, — «хоть раз меня послушай». Им овладели распадающиеся воспоминания. В его поколении все терзались потребностью сравнивать, сопоставлять впечатления, оживлять ужаснувшие их места и вещи. Вик чувствовал, как старика бьет дрожь. А за ним все дома превратились в груды кирпичей, гребаная бескрайняя пустошь из кирпичей. Каждый раз, как падает черепица, прокатывается эхо, и лицо смотрит на тебя. Он заметил выражение на лице Вика, и напряженная дрожь оставила его. Он вздохнул. «И зачем я себя этим утруждаю?» — сказал он. Пожал плечами. «Если ты этого не видел», — добавил он, — «считай, что ничего не видел. Ничего». «Ну вот опять», — сказал Вик. «Ему просто поговорить надо, Вик», — устало буркнула Эдит у окна. «Держись безопасной стороны», — посоветовал Бонавентура окружающему миру и Вику в частности. «Веди себя как турист, как все остальные». Вик отмахнулся. «Да я где угодно время лучше провел бы, чем тут», — и пожаловался дочери Бонвентуры. «Даже в клубе Семирамиды и то лучше». Эдит пожала плечами, посмотрела прямо на него. «Если уйдешь», — говорил ее взгляд, — «можешь не возвращаться». Потом отвернулась и стала изучать улицу внизу, так, словно там было полным-полно объектов куда интереснее Вика. «Иисусе!» — возопил Серотонин. Ему вдруг представился теневик Поли де Раада с лицом обреченного посредника, озаренным отблесками каких-то сомнительных делишек на Suicide Point. «Никому нет ни малейшего дела до моих проблем!» — посетовал он и поднялся, собираясь уходить. «Прости», — сказал Бонавентура. «Но это обширная территория, Вик. Возможно, мы видели разные части». Вик отозвался с порога. «Не думаю». «Я снов не вижу, Вик», — пожаловался Бонавентура. «Я не вижу снов». «Ты же знал, что этим все закончится», — ответил Вик, не представляя, чем ему помочь. «Ты всегда знал». «Погоди, Вик, с тобой ведь то же самое будет». «Помолчи», — сказал Вик отсутствующим тоном. «Помолчи, старичелло». Эдит Бонавентура застала его внизу. Вик хладнокровно выдирал страницы из дневника. «Я думала, что спрятала его», — неуверенно сказала Эдит. «Там ничего нет. Правда? Значит, не тот блокнот». «Ты это знала наперед», — обвинил ее Вик. Она улыбнулась, соглашаясь. «Но даже исписанные блокноты не обязательно нужные тебе», — заметила она. «Эмиль много чего писал в те годы. Ты не хочешь выпить?» Серотонин уронил блокнот на пол и зевнул. «Мне надо идти», — сказал он. Эдит все равно принесла ему выпить и постояла перед Виком, пока тот пил. «Эй, что это?» — спросил он. «Все хорошее пойло», — ответила она, — «ты уже высосал». Серотонин утер губы, окинул взглядом комнату, заставленную предметами из девичьей жизни. Ему не удалось сопоставить ту Эдит, которую Вик знал, с Эдит, которой они принадлежали. Он отставил стакан и притянул ее к себе, усадив на колени. «Ему нужны деньги?» — спросил он. Эдит отвернулась и выдавила улыбку, прижала голову Вика к своей шее и заставила его поцеловать ее в затылок. «Нам всегда нужны деньги», — ответила она. «Так хорошо». Когда Серотонин ушел, она еще долго лежала на диване и думала о нем. Вик Серотонин напоминал ей всех мужчин, встреченных на пути через Гало. Все, кого она там встречала, чились уйти в грезы, которым полагалось бы развеяться уже в 16 лет. Если честно, то Эдит и себя бы к ним должна причислить. На Пумальверде, скажем, она под завязку накачалась ненасытным доктором, и ей 11 часов подряд мерещилось, что она стала огромной белой птицей, медленно рассекающей вакуум взмахами крыл. Примечание. Сравните эпизод финального преображения серии Мао Генлишер доктором Хэнсом в свете. Конец примечания. Ее приятель тогда сказал: «Эдит, эта птица — твоя жизнь, и разумнее будет отправиться за нею». Он не слишком-то ладил с собственной жизнью и, как все, завербовался в ЗВК, где его сделали пилотом какого-то боевого корабля, перекроив для этих целей у армейского портняшки, так что теперь у него из неба к панели управления тянулись провода. Рвотный рефлекс выкройка обычно подавляла, но время от времени приятелю Эдит казалось, что провода эти — волокнистая масса, которой он подавился. Паникуя или теряя концентрацию, Он слышал голос своей матери, терпеливый и негромкий. Голос приказывал ему, как поступать. Трудно было не подчиниться. Мама говорила, что не надо бояться, не надо сердиться. Она говорила: сконцентрируйся и сделай все правильно, тогда никто не пострадает. Насколько могла судить Эдит, от ее приятеля в этом состоянии мало что осталось. Ближе к рассвету она поднялась проведать старика. Он еще не спал, глядя в одну точку прямо перед собой, словно видел там нечто недоступное остальным, но наверняка осознал присутствие Эдит, потому что взял ее за руку и произнес: «Самое жуткое, что оттуда тащили, — это дочери. Принесешь оттуда дочь — жди неприятностей. Дочь пытается тебя изменить. Оно не живое, даже не технологичное. Никто не знал, что это и для чего это». Эдит сдавила его руку. «Ты мне уже говорил», — сказала она. Он фыркнул. «Это я их стал так называть. Что бы оттуда ни приволокли, только бы не дочь. Ты мне уже 100 раз говорил». Он снова фыркнул. Она опять сжала его руку, и спустя некоторое время Эмиль забылся сном. Она осталась с ним. То и дело оглядывала комнату. Теплые кремовые обои с рисунком, яркое освещение, старая кровать со взбитыми подушками, наволочки, сшитые из разных кусков ткани, как ей нравилось. Или казалось, что понравится старику. «Мы в местах похуже жили», — подумала она. С ракетного поля полыхнула вспышка, другая, озаряя волевой профиль Эдит и отбрасывая ее тень на стену.